Позавтракать они решили в ресторане у Сары, расположенном как раз напротив автозаправочной станции. Посмотрев на выставленные в витрине пончики, Сэнди передумала их есть. Вместо пончиков она заказала себе яичницу с ветчиной. «Какое мерзкое заведение!» — надменно фыркнула она, критически оглядывая обшарпанный зал. «Да уж, мы сюда больше не придем», — в тон дочери ответила Донна. Сэнди хихикнула, сунула руку под стол и брезгливо поморщилась. «Под столом жвачка прилеплена!» «Под стол всегда приклеивают жвачку. Надо иметь соображение, не совать туда руки». Сэнди понюхала свои пальцы. «Фу, какая гадость!» «Иди и вымой руки». «Держу пари, что туалет здесь просто дырка и выгребная яма», сказала она и встала из-за стола с таким видом, будто делала это специально для того, чтобы подтвердить свое предположение. Донна с улыбкой смотрела, как Сэнди нерешительно идет в дальний конец ресторана. Подошла официантка и налила кофе в тяжелую глиняную чашку с оббитыми краями. «Спасибо». «Пожалуйста, милочка». Донна рассеянно наблюдала, как официантка направляется к другому столику. Потом ее внимание привлекла открывшаяся входная дверь. В ресторан вошли двое мужчин. Один был худой, с седыми волосами, хотя он и показался ей чересчур уж молодым для такой седины. Одет он был в дорогой синий прогулочный костюм, но, несмотря на это, лицо его выглядело изможденным, как у бездомного или какого-то беглеца. Второй мужчина был ростом повыше и вполне мог быть его телохранителем. Его лицо с глубоко посаженными голубыми глазами казалось выточенным из хорошо отполированного дерева. Держался он очень уверенно, как полицейский. Или солдат, или как егерь из Колорадо, который сопровождал их вместе с отцом и Карен на охоте много лет назад. Пришедшие уселись за стойкой. У второго, высокого и крепкого мужчины, были каштановые волосы, аккуратно подстриженные ровной скобкой над воротничком рубашки. Его широкую спину плотно обтягивала выцветшая полотняная куртка, а джинсы поддерживал толстый черный ремень. Сами джинсы были настолько старыми, что одна из петель его ремня уже оторвалась и болталась над правым задним карманом. А спортивные ботинки на резиновом ходу казались еще старше, чем джинсы. Словно почувствовав ее пристальное внимание, мужчина обернулся и посмотрел на Донну через плечо. Она пересилила себя и не стала отводить глаз. На мгновение их взгляды встретились. Потом она окинула равнодушным взглядом всю стойку, чуть задержавшись на втором посетителе. После этого подняла свою чашку. Пар от кофе уже не шел. На поверхности была лишь тонкая маслянистая пленка, переливающаяся всеми цветами радуги. Но Донна все равно выпила его. Поставив чашку на место, она еще раз посмотрела на высокого мужчину за стойкой. Но он больше не оборачивался. И ее чувство облегчения тут же омрачилось легким разочарованием. Донна заказала еще кофе и стала уже в открытую наблюдать за ними. Высокий мужчина слегка наклонил голову, слушая своего нервного седовласого спутника. За плечом этого странного типа она не видела его рта, а могла разглядеть только небольшой бугорок на переносице. Очевидно, след от старого перелома. В конце брови на щеке шел кривой белый шрам. Наконец, Донна опустила глаза к своей чашке, боясь вновь привлечь внимание незнакомца. Но, услышав знакомые быстрые шаги, она заметила, как мужчина резко повернул голову и пристально посмотрел на Сэнди, потом перевел взгляд на Донну и снова повернулся к своему приятелю. — Ну, теперь руки чистые? — спросила она, вероятно, слишком громко. — Ты представляешь, там нет ничего, чем можно было бы вытереть или высушить руки! — возмутилась Сэнди и села за стол. Обо что же ты их вытерла? А свои штаны? А где наша еда? Может быть, нам повезет, и ее забудут принести? Может быть, но я голодная. Ну что ж, тогда давай подождем. Вскоре подошла официантка и поставила перед ними тарелки с яичницей, сосисками и тушеными овощами. Как ни странно, еда выглядела вполне прилично, и когда Донна начала резать сосиску, в ее желудке раздалось громкое урчание. «Мама!» — прыснула Сэнди. «Кажется, надвигается гроза», — с загадочной улыбкой сказала Донна. «Не ври, мам! Это у тебя в животике!» «Дорогая, так неприлично говорить!» Девочка улыбнулась. Потом с брезгливой гримаской вытащила из своей тарелки веточку петрушки и выбросила ее. Донна опять бросила взгляд на того мужчину. Он допивал кофе. Пока они с Сэнди ели и разговаривали, Донна еще несколько раз посматривала на него и заметила, что он ничего не ест. Очевидно, они зашли сюда только для того, чтобы выпить кофе. Вскоре оба мужчины поднялись и ушли. Когда они направлялись к кассе, Высокий полез в карман джинсов за кошельком. Его приятель пытался протестовать, но у него ничего не вышло. Уплатив по счету, телохранитель достал из кармана рубашки тонкую сигару, развернул ее, скатал целлофановую обертку в шарик и поискал глазами, куда бы ее выбросить. Не найдя нигде урны для мусора, он сунул ненужную обертку в карман и зажал сигару в зубах. Внезапно он в упор посмотрел на Донну, задержав на ней долгий, пристальный взгляд. Донна икнула и перестала жевать. Она впала в полное замешательство, как олениха на шоссе в свете ярких автомобильных фар. Мужчина неотрывно смотрел на нее, автоматически чиркая спичкой и раскуривая сигару. Потом он погасил спичку, отвернулся и толкнул дверь. Донна с дрожью перевела дыхание. «Эй, ты в порядке?» — встревоженно спросил Сэнди. «Да все нормально». «А что случилось?» «Да ничего, все хорошо». «Мама, ты такая бледная, у тебя, наверное...» «Ты наелась?» — прервала ее Донна. «Кажется, да», — Сэнди кивнула. «Мы можем идти?» «Я готова!» «А ты разве не будешь доедать?» «Нет, что-то расхотелось. Пойдем». Донна взяла счет со стола и стала внимательно изучать его, прекрасно понимая, что если сейчас полезет в кошелек за мелочью, то трясущиеся руки тут же ее выдадут. Наконец, она достала 3 25-центовые монеты, положила их на край тарелки и быстро встала из-за стола. «Что случилось, ма?» — не отставал Сэнди. «Тут душно. Я хочу выйти на свежий воздух». «Ладно», — сказала девочка с сомнением в голосе и последовала за матерью к кассе. На улице Донна огляделась по сторонам. В квартале от них пожилая женщина прогуливалась с пуделем. Двоих мужчин из кафе видно не было. Донна еще раз посмотрела окрестности. «Ты что-то ищешь?» — спросил Сэнди. «Ну, стараюсь решить, куда бы нам лучше пойти». «Там мы уже были!» — девочка кивнула в левую сторону. «Хорошо». Они развернулись и пошли направо. «Как ты думаешь, мы до обеда успеем уехать?» — спросила Сэнди. «Я не знаю, сколько будут возиться с нашей машиной. Отсюда до того места, где мы застряли, не меньше часа езды. А девочка в мотеле не сказала, когда Аксель отправится за нашей колымагой». «Тогда, если мы еще не едем, может быть, сходим в этот дом чудовищ?» «Милая, я не знаю». «Но у нас ведь есть билеты. Тебе же Аксель дал приглашение. Платить не придется». «А ты уверена, что действительно хочешь посмотреть на это место?» «А что тут такого?» Донна пожала плечами. «Ну, говорят, в этом доме живет ужасное, страшное чудовище, которое убивает людей и разрывает их на куски. А еще Несколько недель назад там были убиты сразу 3 человека. Ух ты! Прямо в доме? Да, причем один из них, кажется, был полицейским. Давай туда сходим! Я не уверен, что меня там не вырвет. Мама, мы ведь уже почти пришли. Пожалуйста! Донна все еще колебалась. Ладно, давай сначала узнаем, когда там начинаются экскурсии.